Глава 12. Доктор испытывал ужас и негодование при виде того, как обошлись с девочкой, лежавшей без сознания на кровати. Он хотел было забрать ее в больницу, но ему указали, что она опасная преступница, и ее нельзя никуда увозить без сопровождения охраны. Доктор, которого всего лишь несколько месяцев назад уже вызывали сюда, чтобы спасти ребенка, изувечившего себя и соседку по комнате, вовсе не был так шокирован, как пытался изобразить. На самом деле, за обедами его истории об этом учреждении пользовались невероятным успехом, и он даже хотел бы, чтобы его сюда вызывали почаще. Эта история со связыванием будет в равной степени интересна и его друзьям, и коллегам. За одну неделю девочка, благодаря его усилиям, пришла в сознание, и ее состояние улучшилось настолько, что она могла говорить. Этим своим успехом он по-настоящему гордился и завоевал горячую благодарность руководства Бентона. Но двери школы тут же захлопнулись. Ему оставалось лишь гадать, как сложится дальше судьба этой девочки, а также остальных его пациенток, которых ему приходилось здесь лечить. Где-то глубоко внутри его точили смутные подозрения, что он является частью какого-то таинственного сговора. Но он ошибочно полагал, что этот сговор был направлен на то, чтобы сохранить незапятнанным доброе имя Дила как курортного центра. Миссис Бартон разбиралась в людях, поэтому она сразу вычислила подходящего доктора из всех остальных, а он поздравлял себя с тем, что если бы не он, девочка потеряла бы как минимум одну конечность. Теперь же у нее были две руки и две ноги, и она быстро шла на поправку. Кэти была молчаливым пациентом и стоически переносила все мучения. Он относил ее молчание за счет страшного испытания, которое выпало на ее долю. Ему никогда не приходило в голову, что ребенка заставляло крепко держать язык за зубами присутствие мисс Хенли. И лишь спустя 20 лет, когда официально будет признан факт применения связывания в органах, осуществляющих опеку над детьми, он сопоставит факты и поймет, наконец, что же происходило прямо перед его носом. Пока же он лишь нахваливал себя за отлично выполненную работу. Денизе позволялось регулярно навещать больную. Все воспитанницы учреждения почувствовали, как перепугалось начальство от того, что Кэти была на грани смерти, и осознавали, что впервые сила была на их стороне. Кормили их теперь досыта, помещения отапливались постоянно, несправедливые наказания остались в прошлом, все знали, что это ненадолго, и торопились наслаждаться этой неожиданно наступившей передышкой. А больше всех была довольна Дениза. Но теперь, глядя на лежащую на кровати девочку, она почувствовала, как что-то сжалось у нее в груди, и осознала, что по-своему любила Кэти. Мисс Хенли и все остальные знали, что именно на Денизе держался весь дом, что она в некотором роде работала на них, поддерживая порядок. Стоит ей сказать хоть слово, и прямо на их глазах начнется настоящее светопредставление. Так что неожиданно перевес оказался на их стороне, и, осознав это, Дениза старалась выжать из этой ситуации все, что было возможно. Она лишь не знала, что замешанные в этой грязной истории члены персонала уже договаривались между собой, как бы им поскорее избавиться от обеих, и Кэти, и Денизы. Кэти открыла глаза и слабо улыбнулась. Руки все еще жутко болят. Дениза поморщилась, еще бы. Даже сейчас они выглядят ужасно. Тугие повязки перекрыли доступ крови к рукам, в результате чего они чудовищно распухли, и теперь спустя неделю у Кэти начали сходить ногти. Как ни странно, это оказалось самой мучительной частью выпавшего на ее долю испытания. И еще меня бесит, что приходится есть у них с ложечки. Я чувствую себя полной идиоткой. Голос Кэти стал жестче, чем раньше. Из глаз исчезла доверчивость. Но во всем ее хрупком тельце чувствовалась непреклонная решимость. Она столько пережила за такой короткий промежуток времени, что теперь, какие бы новые напасти ни уготовила жизнь, уже ничто не было страшно. Бентонская школа для девочек оказала решающее влияние на всю ее дальнейшую жизнь. Дениза это подсознательно чувствовала и одновременно испытывала восхищение и жалость. «Как думаешь, сколько тебе понадобится времени, чтобы встать на ноги?» — тихо спросила Дениза. Даже несмотря на то, что они были одни, не стоило рисковать, ведь их все равно могли подслушать. «Еще неделька, и я снова буду в норме». «А потом я отсюда убегу», — голос Кэти дрожал от страстного желания выбраться отсюда. Это желание было настолько сильным, что она практически ощущала его на вкус. «В отличие от меня, тебя сюда уже не вернут, потому что ты вообще не должна здесь быть», — зашептала ей Дениза. «А вот мне придется бежать по-настоящему. Южный Лондон — это последнее место, куда я могу отправиться. Я подумываю о Верхнем Западе или даже о Севере. Эти близняшки, Морин и Дорин, считают, что я могла бы неплохо устроиться в одном местечке под названием Ламблейн в Брэдфорде. Судя по всему, это на самом деле денежное место, и все женщины, которые там работают, профессионалки, у них хорошие сутенеры и все такое. Голос ее был полон энтузиазма, перед глазами рисовались сказочные видения, рожденные рассказами близнецов. Мысль о том, что она будет зарабатывать кучу денег, что снова окажется в компании настоящих проституток, приводила ее в восторг. Это было для нее пределом мечтаний. Дениза прекрасно понимала, что ничего другого ждать от жизни ей не приходится. Еще в детстве она смирилась с тем, что для нее жизнь всегда будет лишь жесткой борьбой за выживание. Именно так всегда и было. «Ты понимаешь, на что нам придется пойти, чтобы выбраться отсюда?» — гнула она свою линию. Кэти кивнула, лицо ее помрачнело, потом она невесело улыбнулась. «Я это сделаю, и ты это знаешь. Я на все готова, лишь бы выбраться отсюда». И обе надолго замолчали, будто лишившись дара речи при мысли о предстоящем страшном испытании. Мэри Бартон впервые в жизни оказалась припертой к стенке. Некая назойливая особа по имени Бетти Джонс все время выспрашивала об этой девчонке Коннор. Каким-то образом ей удалось разнюхать, что первоначально предполагалось поместить девочку в приемную семью, и все допытывалось, почему от девочки не было ни писем, ни вестей. Впервые в жизни Мэри была по-настоящему напугана. До появления Кэти Коннор она всегда поступала, как ей заблагорассудится, как с теми людьми, с которыми ей приходилось иметь дело, так и с детьми, которых она с такой небрежностью распихивала по детским домам, приемным семьям или исправительным учреждениям. А теперь люди хотели знать, что случилось с детьми, которых ей поручили, и ей приходилось оправдываться. Все это было крайне неприятно. В глубине души Мэри Бартон была трусихой, как и большинство тех, кто любит издеваться над другими. Она была счастлива, когда чувствовала, что все находится под ее полным контролем, и тут же терялась, если кто-то ставил под сомнение ее власть. Кэтрин Коннор никоим образом не должна была оказаться в Бентонской школе для девочек, и все это знали. Даже у самой маленькой негодяйке хватило наглости задавать ей вопросы. О своей ситуации неслыхано. Никто никогда не задавал вопросов Мэри Бартон. Это была 11-я заповедь, неписанный закон. Теперь же на работе подвергали сомнению принятое ею решение, и это было невыносимо. Как объяснить, почему она поместила ребенка туда, а не в приемную семью? Она уже написала рапорт о том, что ребенок совершил нападение на нее, а также на мисс Хенли. Это все ставило на свои места. Так нет же. Теперь судья хотел своими глазами видеть ребенка. И это Бетти Джонс, у которой хватало наглости предлагать забрать девочку к себе. Будто миссис Бартон могла позволить ребенку жить в одном доме с женщиной дурной репутацией, продававшей свое тело незнакомым мужчинам. Миссис Бартон при этом благополучно забыла, как обращались с воспитанницами Бентонской школы для девочек так называемые уважаемые члены коллектива школы. Все это было очень неприятно. Эта девчонка Коннор возмущала ее все больше и больше. Бартон не взлюбил ее сразу, как только увидела. Теперь, похоже, она начинала по-настоящему ее ненавидеть. Все это, разумеется, вина самой девочки. Не кусай руку, которая кормит и одевает тебя. Пусть это станет для нее уроком, и уж Мэри позаботится, чтобы девчонка Коннор как следует его усвоила. Мэри Бартон нисколько не сомневалась, что как только эта маленькая неприятность будет улажена, девчонка отправится в одну из самых мрачных клиник для душевнобольных. Это научит ее, как надо себя вести. На лице Бетти Джонс не было макияжа. Волосы были зачесаны в непривычный для нее скромный пучок. Поначалу она пыталась быть самой собой, но, казалось, это ей только вредит, и она решила, что чем меньше она будет похожа на шлюху, тем больше шансов, что люди станут воспринимать ее всерьез. С Кэти было что-то не так. Работники социальной службы явно что-то недоговаривали, она это чувствовала. Она решила заручиться поддержкой Ричарда Гейтса, но он лишь рассмеялся при виде ее изменившегося облика. Я понял, что лицо мне смутно знакомо. Только никак не мог вспомнить, где я его видел. Черт, что с тобой произошло? Выглядишь еще хуже, чем обычно. Ты случаем не вступила в ряды армии спасения, а? Он откинул голову и снова загоготал. Бетти, забыв, зачем она здесь, огрызнулась, пошел в задницу Гейтс. «Как ты смеешь надо мной смехаться?» Она поднялась и собралась было уйти, но он вскочил и грубовато потянул ее за рукав. «Успокойся, Бетти, пойми меня. Ты тоже была бы шокирована, если бы вдруг увидела меня с густой шевелюрой на голове и белозубой улыбкой, как на рекламе зубной пасты, а это примерно одно и то же, верно? Итак, чем могу служить? В отличие от своих собратьев-полицейских, Гейтс выслушивал абсолютно всех. Никогда не знаешь, откуда появится ценная информация, поэтому он твердо верил в то, что все источники нужно воспринимать всерьез. Сведения, добытые в постели, нередко бывали ценнее тех, что он мог купить за деньги. Даже грабители не могут удержаться, чтобы не похвастаться перед шлюхами, любил повторять Гейтс, и поэтому всегда внимательно выслушивал всех проституток. Лицо Бетти все еще было обиженным. Всем видом изображая раскаяние, он заказал им обоим чаю, тепло и улыбнулся. Бетти позволила умилостивить себя. «Это по поводу дочки Мэтч. Я выяснил, что ее взяли в приемную семью, но теперь до меня дошли слухи, что ее поместили в одно из исправительных учреждений или что-то в этом роде, в Диле. Это же тюрьма. Она ничего не сделала, и я не могу понять, почему она там. Они не дают мне повидаться с ней, как бы я ни просила». Она пожала плечами. «Ты моя последняя надежда». Бетти пила чай и настороженно смотрела на этого большого мужчину. «Если Гейтс даст ей отворот-поворот, больше ей не на кого будет надеяться». Он в упор смотрел на нее. «Сомневаюсь, что они вообще приняли тебя всерьез, Бетти. Ты и в своей боевой раскраске-то выглядела не ахти, а уж теперь...» На глазах у Бетти выступили слезы, и Гейтс понял, что зашел слишком далеко. «Перестань, я просто пошутил. Ну ладно, не сердись. Теперь по поводу Кэти Коннор. Что мы имеем?» Она ушла из участка в сопровождении некой костлявой старой корги, которая, как мы и считали, должна была увезти ее в хорошую приемную семью, так? Бетти поняла, что нашла в Гейтсе заинтересованного слушателя. Наконец-то она получит хоть какую-то помощь, пусть даже просто совет. После всей этой нервотрепки последних недель это уже что-то. Лицо Ричарда Гейтса оставалось абсолютно бесстрастным, но озабоченность его все росла по мере того, как Бетти выкладывала ему историю о злоключениях девочки, которой он однажды уже помог выбраться из очень трудной ситуации. Кэти удивилась, увидев Денизу у своей кровати в 9 часов вечера. «Как ты сюда попала?» Дениза покачала головой и за обе руки потянула Кэти с постели. «Одевайся, мы сматываемся». Глаза Кэти расширились от удивления. «Что?» «Мисс Браун шепнула мне на ушко, что меня собираются завтра увезти отсюда. Если меня упрячут в психушку, это надолго. Они собираются доказать всем, что у нас с тобой не все дома. Ты будешь следующий, как только они решат, что тебя можно перевозить. Мы должны бежать сегодня». Кэти очень испугалась. Ее пальцы все еще ужасно болели, и она с трудом держалась на ногах. «Ну же, Кэти, я тебе помогу. Только давай пошевеливаться». Она помогла ей одеться. Спешка подстегнула Кэти, придала ей силы двигаться. «У меня есть ключи к парадной задним дверям. Остается только этот старый козел у ворот. Мы это уже обсуждали, и я полагаюсь на тебя, ты все выдержишь. Просто помни, зачем мы это делаем, и ты справишься, все сделаешь как надо. Договорились?» Кэти кивнула. Она нетерпеливо ждала, пока подруга завяжет ей шнурки. «Набрось пальто и возьми что-то из личных вещей. У нас на все про все примерно час». Кэти осторожно сложила несколько личных вещей в бумажный пакет и решительно посмотрела в глаза подруги. «Я боюсь», — призналась она. Восточное лицо Денизы было очень серьезным, будто на нем отпечаталась вся вековая мудрость ее предков. «Я и сама трясусь от страха, если хочешь знать. Но теперь или никогда, как поет старина Элвис, пошли. Две мисс пообещали, что до 10 не будут делать обход. Спуститься по черной лестнице и выйти через заднюю дверь — это самое простое. Ты уверена, что справишься?» Кэти кивнула. «У меня ведь нет выбора, верно?» Пока они крались вниз по темной лестнице, им становилось все страшнее. Но когда они добрались до светлой кухни, там их уже поджидали близнецы, готовые снарядить их в путь. «Я вам тут сделала бутерброды». Голос Морин дрожал от еле сдерживаемого возбуждения. «Жаль, у меня духу не хватит отправиться с вами». А Дорин смотрел на них широко раскрытыми глазами. «Мы собираемся немного побуянить в нашей спальне в 10. Все перевернем вверх дном. Вы знаете, что бывает, когда мы деремся. Никто не вмешивается». Близнецы довольно улыбались друг другу. Об их драках ходили легенды, хотя они дрались только между собой. «Спасибо, девчонки. Дайте о себе знать, когда выйдете на свободу, окей? Мы обязательно должны встретиться», — сказала Дениза. Это прозвучало очень искренне, и близнецы согласно закивали. «Возьми вот это, Кэти. Рукам будет полегче». Дорин протянул ей пару шерстяных перчаток. «Я их у Хенли стащила». Все рассмеялись. «Теперь выбирайтесь отсюда через заднюю дверь и за ворота. Вас кто-нибудь подвезет, не проблема. Удачи вам. Девочки обнялись, и внезапно Кэти испугалась того, что ждало ее за стенами Бентонской школы для девочек. Она вдруг поняла, что на самом деле привыкла к своей тюрьме и боится покидать ее. В конце концов, то, что ждало ее на воле, могло быть еще хуже. Когда девочки выбрались наружу, холодный ветер ударил им в лицо. Осторожно закрыв за собой последнюю дверь, они глубоко вздохнули. Теперь, когда девочки находились вне здания, официально они уже считались беглянками. Обе знали, что никогда не смогут перелезть через забор. Единственный путь на свободу лежал через въездные ворота. Это означало, что им придется иметь дело с тюремщиком. Это было прозвище, данное Барни Дженнингсу. По меркам девочек он был уже глубокий старик. Ему было около 60. Кроме того, он был самым мерзким после Ходжеса, так как был неисправимым распутником. Иногда ему приходилось работать в доме, и у него была отвратительная привычка трогать девочек, хотя, по большей части, его непристойности носили устный характер. Грязные шуточки и двусмысленности изрыгались из него непрерывным потоком. Но самым омерзительным было то, что на каждой руке у него было по 6 пальцев. Будучи садовником и выполняя любую работу, какая подвернется, он часто шутил, что дополнительные пальцы превращают его в особо умелого и расторопного работника, и делал омерзительные намеки в адрес девочек по поводу того, на что еще были способны эти лишние пальцы. Но летом девочки постарше использовали его, чтобы выбраться наружу. Когда девочке оставалось всего несколько недель, он позволял ей выйти погулять ночью в обмен на небольшую сексуальную услугу. Две мисс также предоставляли больше свободы тем девочкам, которые вот-вот должны были покинуть заведение, и если они были не против обслужить старика в обмен на несколько часов, проведенных на пляже, то надзирательницы закрывали на это глаза. Таким образом, две мисс имели возможность хоть как-то отомстить своему начальству, и так как глаза они закрывали достаточно часто, тюремщик мог чувствовать себя вполне счастливым мужчиной. Сегодня, однако, он вряд ли будет таким покладистым. Дениза понимала, что Ходжес и Бартон уже наверняка объяснили ему ситуацию, и что он побоится потерять любимую работу даже в обмен на секс. Как они и предполагали, тюремщик находился в своем служебном домике. Когда они зашли, он пил какао и читал газету. Выражение удивления на его испещренном красными прожилками лице все им объяснило. Вскочив на ноги, он открыл рот, чтобы заорать. Дениза толкнула его обратно на кресло с силой, порожденной страхом. «Сядь, старый козел, и заткни свою пасть!» Барни, крепкий мужчина, закаленный долгими годами тяжелого физического труда, раздумывал, как бы ему ответить на эту неслыханную наглость, когда Дениза вытащила острый нож. Лицо Кэти побелело. «Я тебя разделаю, как свинью, приятель, сверху донизу. Только попробуй пошевелиться, и увидишь, что получишь». Дениза в упор смотрела на сидящего перед ней мужчину. Ее восточное лицо стало жестоким, глаза еще более сузились, превратившись в щелочки. «Они все равно никогда меня не выпустят, так что я буду только рада отсидеть срок за тебя, старик. А теперь быстро гони ключи от ворот, и мы пойдем». Она не учла того, что он был не из тех, кто стерпит, чтобы его обошли. Никому никогда не удавалось надуть Барни, и он этим гордился. Даже во время войны Барни Дженнингс оставил фрицев с носом. Тот факт, что он купил себе освобождение от военной службы, нисколько его не смущал. Пока другие отдавали свою жизнь за родину, он жил себе припеваючи в Кенте, где ему не надо было бояться налетов, голода или призыва. Дениза, которая считала, что раскусила его, ждала, что он тут же попытается как-то с ними договориться. Но на самом деле он вовсе не собирался сдаваться без боя. Эта паршивка осмелилась ему угрожать. Примирительно улыбаясь, он сказал: «Спокойно, девочка, дай вспомнить, куда я дел ключи». Поднявшись, он блестяще сыграл роль неуверенного старика, забывшего, куда он подевал какую-то вещь. Положив очки для чтения на ручку кресла, он поскреб подбородок. Дениза и Кэти настороженно наблюдали за ним. «А, вспомнил, девочки, они в спальне, в кармане пиджака». И он двинулся в сторону Дениза, будто направляясь в спальню. Вместо этого он попытался схватить ее за руку. Ни секунды не раздумывая, Кэти схватила со стола первый подвернувшийся тяжелый предмет, статуэтку, и изо всех сил опустила прямо Барни на голову. На его лице отразилось крайнее изумление, и он рухнул на коврик. Тряся головой, Дениза во все глаза смотрел на хрупкую фигурку Кэти и истерично смеялась: «А ты молодец». Кэти выронила свое орудие, боль в ее руке была просто невыносимой. «Он жив?» Она сказала это так тихо, что едва можно было различить слова. Дениза кивнула: «Ты его просто оглушила, вот и все. А вот я бы точно прирезала старого козла. просто ради того, чтобы выбраться из этого гадюшника. Истеричный смех сменился еле сдерживаемыми слезами. Наконец Дениза сумела взять себя в руки и осмотрелась. Домик был обставлен удобной мебелью, теплый свет, исходящий от потрескивающих в камине поленьев, придавал помещению радостный, уютный вид. Казалось, здесь должна была бы жить какая-нибудь пожилая пара, проводящая свою тихую старость за разговорами у огня с домашним хлебом. Это место было похоже на сказку. Девочки без малейших колебаний все перевернули вверх дном в поисках денег и ценных вещей, которые помогут им продержаться, пока они не начнут зарабатывать. В кухне, в коробке из-под какао, Кэти обнаружила заначку. 10 банкнот по 5 фунтов, перевязанных резинкой. «Вот смотри, Дэн». Они разделили деньги между собой. «С ними мы не пропадем, девочка моя». Лицо Дэни засветилось от возбуждения. Барни застонал. Схватив уже послужившее оружием украшение, Дени запустила его привратнику на голову. «Дениза, что ты делаешь?» Удар был очень сильным, и когда мужчина ничком завалился на ковер, Кэти стало страшно. «Ты же могла убить его!» Дениза ногой перевернула его на спину. Она несколько мгновений смотрела на тюремщика, потом, взглянув на подругу, со злостью сказала: «Да пошел он! Да пошли они все в задницу! Я от них никогда ничего хорошего не видела. Да мне от них ничего и не нужно. Я имею на это право. Заслужила его за все те разы, когда дело приятное, мисс Хенли, когда Ходжес орал на меня. Я мало что знаю, но одну вещь я выучила на всю жизнь. Каждый стремится использовать себя, девочка, физически или морально. Хватит, пора кончать с этим дерьмом. И пути назад нет. Мне плевать, если старый козел помрет. А почему я должна о нем волноваться? На нас-то им всем плевать, правда? Ну все, давай двигать. Мы и так кучу времени потеряли». Через 5 минут они были уже за воротами и бежали с такой скоростью, будто от этого зависела вся их жизнь. Яркие огни прибрежной полосы Дила светили так приветливо. Когда они добежали до причала, начался дождь. Запах рыбы с картошкой был мучительным, и Кэти уже готова была завернуть в магазин, рука ее автоматически потянулась в карман за деньгами. Грубо потянув подругу прочь, Дениза зарычала: «Ты что, совсем сдурела? Если мы там разменяем 5, через полчаса об этом будет знать весь город». «Ну уж нет. Мы бежим к главной дороге, ловим грузовик и потом уже начинаем думать о том, что нам поесть, где спать и сходить в туалет. Ясно?» Сарказм в голосе Дениза задел Кэти. Чувствуя себя маленькой девочкой, Кэти потащилась за ней мимо разрушенного замка к дороге на Лондон. Она вдруг поняла, что чувствует себя очень неуверенно, что вовсе не такая самостоятельная, как ей казалось. Но потом она утешила себя тем, что ей никогда раньше не приходилось сбегать. Так что неудивительно, что все для нее было в новинку. Она лишь надеялась, что больше не допустит таких глупых промахов. Когда они добрались до дороги, она вспомнила об Имане, и сердце ее ёкнуло. Она все ему расскажет и будет в безопасности. О ней позаботятся. Ее будут любить. Внезапно она ощутила, что и руки ее уже болят меньше, и колючий ветер, и дождь не так хлещут по лицу. Ей стало теплее от предвкушения встречи, и, ускорив шаг, она догнала подругу. Взявшись за руки, они старались держаться поближе к спасительным кустам, росшим по краю дороги, и высматривали полицейские машины и грузовики. Чавкая ботинками по грязи, обе молчали. Каждая была занята собственными мыслями, и каждая знала, что до тех пор, пока они не заберутся в какой-нибудь грузовик, им все еще угрожает серьезная опасность. Если они когда-нибудь попадутся на глаза Ходжесу, Хенли или Бартон, те с них шкуру спустят и сделают это с огромным удовольствием. Дерек Салмон весело насвистывал под звуки радио, пока вдруг не вспомнил о своей жене Абигейл, и свист резко оборвался. Внезапно слова песни «Что ты делаешь со мной?» приняли для него совсем другое значение. Он выключил радио и мрачно уставился в темноту ночи. Абигейл бросила его 1,5 месяца назад ради какого-то моряка. Это была статная женщина, 39 лет, с миролюбивым характером. Она была старше его на 7 лет и относилась к нему с материнской заботой, но при этом очень любила секс. В постели она вытворяла все, что угодно, и получала от этого огромное удовольствие. Дерек был маленького роста, при этом сам он предпочитал называть себя жилистым и очень прыщавым, что отравляло всю его жизнь. А Абигейл была ему не просто женой, она была для него всем — любовницей, подругой, советчицей. Он ради нее вкалывал днями и ночами, а теперь ему приходилось снимать угол. А моряк нежился в его постели с его женой. Жизнь и вправду дерьмо. Выехав из доков на главную дорогу, он увидел двух девочек, голосовавших на обочине. В другой раз он и не подумал бы их брать. Столько водителей попадали в неприятности, подвозя молоденьких девушек, спасавшихся от полиции и все такое. Но сегодня погода, а собственные мысли, лирические песни по радио заставляли его чувствовать себя таким одиноким. Он притормозил и, высунувшись из кабины, прокричал: «У меня тут все провоняло рыбой, девчонки, но я могу вас подбросить, куда смогу». Он и глазом не успел моргнуть, как девочки уже забрались в кабину. И он улыбнулся: «Да вы до нитки промокли». Дениза мгновенно отметила доброе выражение его лица и, сморщившись от запаха, пропитавшего весь грузовик, спросила сладким голосом: «Сигаретки не найдется, приятель?»